Пришла бабка с заморья, несла кузовок. А в том кузовочке присказка лежала, сказку держала. Послушай ее перед тем, как спать ложиться. Был мужик, а у этого мужика был кот. Такой баловник, что беда. Решил мужик от озорника избавиться. Посадил кота в мешок, да отнес в лес. Прижился кот в лесу. И вот однажды гулял кот по полянке, а навстречу ему лиса. Сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видывала. Скажи, добрый молодец, кто ты таков и как тебя по имени величать? Мяу. Зовут меня Котофей Иванович. Я из сибирских лесов, прислан к вам воеводой. Воеводой? Котофей Иванович, а ты женат или холост? Холостой я. И я, лисица-девица, возьми меня замуж. Мяу. Вижу, ты ласковая, да обходительная. Пожалуй, поладим мы. Справили они свадьбу, а после пира до веселья отправилась лиса добывать припасов и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. Стой, лиса! Отдай утку! Чего захотел? Тогда отниму. Попробуй только. Вот скажу Котофею Ивановичу, он тебя покажет. Ой, испугал. А кто же это такой будет? К нам из сибирских лесов прислан воеводой. А я теперь воеводина жена. Ой, извините, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть? Уж и не знаю, Иван Иванович, кто ему не по нраву придется, сейчас же съест. Ишь ты! Да, а ты приготовь барана, да вечерком принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, а то, брат, туг тебе придется. Спасибочки вам, побегу за бараном. Эй, лиса, куда утку тащишь? Отдавай-ка ее мне. Ступай, медведь, по-добру, по-здорову. А то Котофею Ивановичу пожалуюсь. Какому такому Котофею Ивановичу? Мужу моему, здешнему воеводе. Ух ты! А нельзя ли мне посмотреть на него, Лизавета Ивановна? Уж не знаю. Он такой сердитый. Ладно, устрою я тебе смотрины. Только ты ступай, приготовь быка, а вечерком принеси ему на поклон. Я мигом! Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, а то тебе туго придется. Вот принес волк барана, а тут и медведь лезет с быком. О, привет, брат Левон. Что, не видал лисицу с мужем? Да вот, сам их дожидаюсь. Ты бы сходил за ними. Не, брат, сам иди. Да вон заяц бежит. Его и пошлем. Эй, косой! Слушаю, с Михайлова. Да не трясись, не тронем. Ты вот что, сбегай-ка к лисе, да скажи ей, что медведь Михайло Иванович. Да волк Левон Иванович. Ждут тебя с мужем Котофеем Ивановичем. Хотят поклониться быком. Да бараном. Помчался заяц к лисе, а медведь с волком стали думать, где бы им спрятаться. Я на сосну залезу. А я куда денусь? А ты залезай в кусты, я тебя листьями засыплю. Тихо сиди, а я полез. Идут! Какой он воевода-то? Мне за листьями не видно. Ой, брат Левон, невелик воевода, да видать прожорлив. Он как накинулся на быка да барана. Захотелось волку посмотреть на кота. И стал он потихоньку листья разгребать. Увидел кот, что листья шевелятся. Подумал, что это мышь. Да как вцепится когтями в волчью морду. Волк перепугу на силу ноги унес, а кот сам перепугался до смерти, да шасть на дерево, где медведь сидел. Ну, все. Свалился косолапый, бока отшиб, вскочил, да наутек. Бегите, бегите, когда он вас не задрал. Долго лиса с котом над глупыми медведем да волком смеялись. А теперь настала пора, что и спать пора. Наша Танечка уснет, ее сон унесет, унесет в садок под малиновый кусток. А малина упадет, Тане в рот попадет. Малиночка сладенька, спи, Танюша, маленька. Внимание, внимание! Вы слышите позывные «Коп»? Значит, что-то где-то с кем-то случилось. Вот случилось где-то что-то, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то с кем-то сделал кто-то, ой-ой-ой-ой-ой. Неизвестно где, когда, только нам пора туда. Нам пора туда, туда, туда, туда. Что за новшество на флоте? Мы плывем на кашалоте. Милый кашалоточка, ты же наша лодочка. Ты же наша лодочка. Ты на мне сидишь, мартышка, в воду ножки свесила. Если я нырну, то слышка, будет очень-очень-очень весело. Я согласен и на дно, в виде исключения. Будет там еще одно с нами приключение, с нами приключение. Вот случилось где-то что-то, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то с кем-то сделал кто-то, ой-ой-ой-ой-ой. Неизвестно где, когда, только нам пора туда, туда, туда, туда. Каждый знает, что по утрам надо умываться. Для этого случая есть специальная умывальная песенка. Чтобы день прошел как надо, первым солнышко встает, всем хвостатым и пернатым умывальную поет. Ну-ка, звери, ну-ка, птицы, по команде раз, два, три. Кто водицы не боится, лапы мой и уши три. Берегись, четвероногой, есть грязью ты зарос. Есть закон в природе строгой, чистый хвост и чистый нос. Ну-ка, звери, ну-ка, птицы, по команде раз, два, три. Кто водицы не боится, лапы мой и уши три. Ну-ка, звери, ну-ка, птицы, по команде раз, два, три. Кто водицы не боится, лапы мой и уши три. Чтобы кабанчик стал взрослым свирепым зверем, а медведик могучим царем леса, нужно им, да и всем другим хвостатым, рогатым, усатым, зубатым малышам поучиться в звериной школе. Сколько в мире не похожих, похожих, похожих, похожих друг на друга малышей. Сколько хвостиков и рожек, и рожек, и рожек, и рожек. Сколько глазок и ушей. Нужно деткам научиться, учиться, учиться, учиться. Нужно деток научить рыбкой плыть, летать. Играя, учим деток, мы учим деток. Опыт им передаем, чтоб медведем стал медведик, медведик, медведик, медведик, а кабанчик кабаном. Затихают шум и гам, игры и дела позади. Ко всем без исключения всячески образным пришел добрый волшебник Зон. Баю-бай, солнышко, до завтра. Баю-баю, львы и кобры, баю-баю, волк и слон. К нам пришел волшебник добрый, наш любимый сладкий сон. Засыпают разные, всячески праздные. Спят они по-разному, ах, всячески праздному. Вся природа затихает, лес и шум и море гул. Кто как спит, никто не знает, потому что сам уснул. Засыпают разные, всячески образные. Спят они по-разному, по-всячески образному. Спят они по-разному, по-всячески образному.